Но куда лучше любых капель действуют клиенты. Словно дух огня устал смотреть на то, как мы разводим сырость, и решил не спаслать спасение. В коридоре послышался шум, чьи-то быстрые уверенные шаги, Салли запричитала. Дверь в мой офис распахнулась неожиданно, и на пороге застыла весьма интересная женщина. Высокая, худая, невероятно красивая и элегантная. На ней платье необычного фасона, вместо пышной юбки, обтягивающая хоть и в пол. На голове огромная темно-синяя шляпа в тон атласному наряду и цвету глаз. Худые губы изогнулись в улыбке, а руки, затянутые в длинные гипюровые перчатки, скрестились на груди. Мы с Марго так и застыли в слезах и объятиях. «Кажется, я не вовремя», совершенно не стесняясь этим фактом, заявила незнакомка и вместо того, чтобы выйти, прошла внутрь. Протянула Марго. «Смотря кто вы и зачем пришли?» Я отмерла, достала из редикюля платок, зеркальце и прямо в присутствии беспардонной дамы привела себя в порядок. Марго занялась тем же. «Раз уж мы нарушаем этикет, так сделаем это все вместе». «Меня зовут герцогиня Элихтойнер». Тонкая бровка изломилась, а губы снова растянулись в обворожительной улыбке. Дама бросила на мой новый, еще не сиженный диванчик редикюль и расположилась рядом с ним. Как я сама не догадалась, герцогиня Элихтойнер – скандальная молодая особа, которая не раз возмущала общество своими нарядами и слишком свободными нравами. А я, напротив, всегда восхищалась женщинами, которые знают, чего хотят, и не боятся действовать вопреки мнению большинства. Еще о герцогине мне было известно другое. В скором времени она собиралась выйти замуж за лорда Коллинза. «Герцогиня Марго и Присцилла де Ген», – представились мы. «Я знаю, кто вы, именно поэтому пришла. Только вы можете мне помочь». «И чем мы можем вам помочь?» «Через 2 дня я должна выйти замуж». «За лорда Коллинза», – кивнула я. «Поздравляю, очень выгодная партия». «Да, знаю», – она отмахнулась и сложила ногу на ногу, отчего ткань разошлась в стороны, и длинный разрез продемонстрировал идеально устроенную ногу почти до самого бедра. Мы с Марго как-то помимо воли уставились на то самое место, граничившее с панталонами, и медленно, глупо при этом улыбаясь, перевели взгляд на лицо гостьи. «Вот только у нас случилась маленькая проблемка. Распорядитель свадьбы умер». «Да, проблемка невероятно ничтожных размеров». «Нам очень жаль», – произнесла Марго, но герцогиня снова отмахнулась. «Туда ему и дорога. Тот еще засранец был. В общем, нам нужно организовать свадьбу. Такую, чтобы вся Флоссия запомнила на долгие годы». «Хорошо», – улыбнулась я. «Мы с радостью закончим то, что начал». «Нечего заканчивать. В том и маленькая проблемка», – она вскинула брови. «Мы с Элиотом сегодня вернулись с отдыха, думая, что все готово. А нам сообщают, что распорядитель умер через несколько часов после того, как мы покинули город. Он даже не начал подготовку». Сегодня я установила личный рекорд, поскольку 3-й раз за утро открыла рот. Одно радовало. Рот Марго тоже не выдержал свалившихся известий. «Организовать пышную свадьбу за 2 дня? Ущипните меня кто-нибудь». «Простите, герцогиня, но к чему спешка? Раз все так, давайте перенесем торжество хотя бы на 2 недели. Хорошо, что это Марго предложила. У меня в данный момент на языке крутились исключительно нецензурные слова». «Категорически исключено. Я лично разослала приглашение месяц назад, перед тем, как уехать в отпуск. Кто же знал, что распорядитель подложит нам такую свинью?» «Действительно. Как он посмел скончаться? Воскресить и убить обратно собственноручно?» «Гости съедутся со всего мира. Ангариссия, Этельбон, Гроссен, отовсюду. Я не могу выслать новое приглашение и сказать: извините, свадьба переносится. Все знают, герцогиня Элихтойнер – женщина слова. Так же, как и сестры де Ген». Мы с Марго улыбнулись и смолчали. Нас часто принимали за сестер, и мы настолько к этому привыкли за 3 месяца, что уже сами считали друг друга родными. Мы действительно держим слово, но обещания вам не давали. Кажется, у вас в проспекте написано «Невозможное возможно». Или я ошибаюсь? Мои плечи дрогнули от едва сдерживаемого смеха. Должно быть, шквал сильнейших эмоций и обилие выпитых за утро лекарств дали о себе знать. Сначала содрогались только плечи, затем поперек лица растянулась улыбка, а скоро я уже хохотала в голос, глядя на изумленную герцогиню и удивленную Марго. «Простите!» — сквозь смех извинялась я, но смеялась лишь сильнее и сильней. «Понимаю!» — герцогиня расслабилась и улыбнулась. «Я появилась в неподходящий момент. Это эмоции. Но вы профессионалы. Верю, что справитесь!» Она распахнула редикюль и извлекла оттуда сложенные трубочкой документы. «Здесь все мои пожелания насчет свадьбы. Все, что вам понадобится для подготовки. Вечером приеду обсудить варианты, которые вы подберете. Была очень рада знакомству». Она поднялась, но в дверях остановилась и развернулась. Я по-прежнему смеялась и никак не могла остановиться. «Вы мне нравитесь», – неожиданно произнесла герцогиня. «Эту свадьбу Флоссия запомнит навсегда». Марго, понимающе, поглаживала меня по спине, а Салли глотала капли прямо в моем кабинете, с опаской поглядывая то на меня, то на подругу. Успокоиться мне удалось далеко не сразу. «Невозможно, возможно!» Смех, словно кашель, неожиданно нападал снова и снова, но, кажется, истерика уже подходила к концу. «Мы что, правда такое писали?» Подруга растерянно улыбнулась и пожала плечами. «Сестры Деген слов на ветер не бросают». «Два дня!» – не могла перестать улыбаться. «Невозможно!» «Но мы это сделаем!» – улыбнулась Марго. «Ага, представляю, в каком восторге будут швеи!» «И пекарь!» «И флористы!» – дрожащим голосом воскликнула Салли и снова потянулась пальцами к крышечке успокоительных капель, но Марго вовремя отняла у нее бутылочку. «Впервые вижу столь прямолинейную и уверенную в себе особу», заметила я, когда успокоилась. «Салли, подай документы, посмотрим, что там у нее». Мы с Марго разглядывали пожелания новой клиентки и уже истерично хохотали обе. Этот заказ – вызов, но мы обязаны с ним справиться. Если сделаем это, наша репутация взлетит до небес, и мы получим все самые лучшие заказы Флоссии. Брак лорда и герцогини в одном из зал королевского дворца. Невероятно? Конечно. Очереди на аренду королевских залов огромные. Кварцевый зал и вовсе приходится занимать за полгода, и то не факт, что дадут. В голове тут же заметались мысли, как это устроить за два дня. «Вижу, ты уже приняла решение», – улыбнулась подруга. «Берем заказ?» «Конечно, берем. Королевский дворец я возьму на себя». Марго с облегчением вздохнула. «Но я взяла это на себя не только потому, что люблю сложные задачки, но и потому, что именно во дворце скрыта разгадка тайны моей памяти. Именно там скрывается тот, кто ее выжег». «Тогда флористы и декораторы тоже твои. На мне платье, меню и развлекательная программа». «Остальное распределим по ходу», – кивнула я, и мы разбрелись по кабинетам, заниматься непосредственными обязанностями. Правда, перед этим обрадовали Салли новостью, что на время текущего проекта подготовка свадьбы графини Тюдорс за ней. Кажется, нам пора расширять штат сотрудников, а Салли, несмотря на отсутствие титула, подходящий вариант для младшей помощницы, а не просто секретарши. Стрессоустойчивость у нее, конечно, средненькая, но живость ума, сообразительность и изобретательность присутствуют, а это в нашем деле самое главное. Я передумала все варианты, добилась связи с самим распорядителем королевской недвижимости, но так и не удалось выбить аренду зала во дворце. Самое большее, что мне могли предложить – аренду через две недели, либо здание в летней резиденции. Но это в Коминтоне, небольшом городке. Нашу импозантную графиню такое не устроит. Ей не нужен хвост тигра, ей нужно сердце тигра. Ваша светлость, судя по обращению Салли, в приемной ожидал посетитель. Вот только на это время у меня не было назначенных встреч. К вам посетитель. Кто? Лорд Сазерленд. Лорд Сазерленд? Вот еще не хватало. Мелких пакостей ему мало. Решил перейти к крупным? Гони его взашей. Он с цветами. К тому же лорд, настаивала она. Пламя в камине полыхнуло. Да что это с ним? Попыталась погасить, но не получилось. Что ж, пусть проходит, но не закрывай двери. Если начнет говорить гадости или попробует залить мой новый кабинет, я его вышвырну огненным шаром. Девушка озорно улыбнулась, кивнула и пригласила гостя войти. Как я и просила, дверь запирать не стала. Сначала появился огромный букет алых роз, настолько огромный, что едва помещался в руках лорда. Затем показался сам мужчина. Вид у него был удручающий, несмотря на идеальный белоснежный костюм и аккуратно уложенные светлые волосы. Нездоровая бледность и синие мешки под глазами перечеркивали все. «Вид у вас кошмарный», – сходу обозначила я, даже не поднимаясь со стула. «Стоит полагать, ревете ночами, не в силах простить мне расстроенный брак?» Мужчина замер, а на лице так живо отобразилось недоумение, что даже мне неловко стало. «Расстроенный брак? Салли, забери у лорда цветы!» Помощница живо освободила руки мужчины от красивой тяжести и скрылась в приемной. «Цветы!» Память нарисовала комнату, заполненную розами. Они были всюду, и этот аромат сладковатых роз и костра. «Надеюсь, вы пришли извиниться за доставленные неудобства?» – поинтересовалась, отгоняя странное наваждение. «Неудобства?» – удивился он. Затем подошел ближе и вгляделся в мое лицо. Провел перед собой ладонью, отчего на мою кожу брызнули соленые капли. «Вы что творите? Снова за свое? Убирайтесь из моего кабинета!» «Он выжег вам память, не так ли?» Почему-то на губах водника играла до жути довольная улыбка. «Все еще хотите, чтобы я ушел?» Камин полыхнул и привлек наше внимание. Лорд сдвинул брови и произнес. «Вы обедали?» За подготовкой к осуществлению невозможного проекта я забыла о еде напрочь. Пирожок на завтрак давно исчез без следа и подкрепиться бы не помешало. Вот только время. «Боюсь, я не могу себе этого позволить. Вы знаете, кто, а главное, зачем сделал это со мной?» «Знаю», — улыбнулся он, «и расскажу все, о чем вас заставили забыть. За обедом». При одном условии. Он в удивлении вскинул брови. «Не думайте, что делаете мне одолжение. Вы еще не загладили вину за постоянные потопы. Разве? Если не ошибаюсь, это здание теперь принадлежит вам». Секунда замешательства. «Лорд Сазерленд подарил мне бывшее здание Королевского банка?» «Невозможно. Хотя кому, если не лорду, такое под силу?» «Так это было ваше извинение?» «А вам сказали иначе?» «Мне никто ничего не пояснил. Просто передали документы». «Идемте, герцогиня. Я с удовольствием расскажу все, о чем вас заставили забыть». Я подошла к мужчине и вложила ладошку в протянутую руку. Неотрывно глядя в мои глаза, он поцеловал кончики моих пальцев. Та тоска в груди. Неужели я тосковала по нему? Неужели у меня были к нему чувства? Мужчина смотрел на меня сейчас не как на врага или незнакомку. Он смотрел с интересом и желанием. Но душа рядом с ним по-прежнему ныла. «Вижу, ты что-то вспомнила». «Не вспомнила, осознала». Переход на «ты» отозвался внутри холодной неприязнью, и в целом я чувствовала себя в компании водника неуютно. Но, с другой стороны, я обо всем забыла. Сейчас он мне чужой человек. Но что, если за забытые дни мы узнали друг друга лучше? Ведь моя душа тоскует по кому-то. Это нельзя отрицать. Такую боль ни с чем не спутать. Но лорд Сазерленд снова посмотрела на мужчину. В аквамариновых глазах плескались восхищение и радость. Чему только он радовался. «Верно», — улыбнулся он. «Цветы, моя дорогая, для тебя. Ведь мы любим друг друга. И это он тоже заставил тебя забыть». «Кто он?» Водник обернулся на мой камин и повел за собой. «Расскажу, но не здесь». В кабинете лорда Скаркхарда. Лорд смотрел за окно и не мог отделаться от мысли, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Нет, он не жалел, что отдалил от себя герцогиню, стер и запечатал всех, кто знал об их связи или знал его в лицо. Это убережет ее от ангарийских агентов. Он уже по своим каналам поставил в известность людей Муслима, что герцогиня больше не представляет ценности. Жалел он о другом, что подпустил ее слишком близко и позволил себе чувствовать. Снова. Хотя знает, что такому, как он, нельзя любить. Такого, как он, любить нельзя. Она снова пыталась сбежать. С порога начал Шер, вырывая лорда из тяжелых мыслей. Пусть Лесли ни на секунду не оставляет ее одну. Неужели сложно справиться с ребенком? Просила передать, что ты кровожадное чудовище, и она... Мужчина замолчал. Она меня ненавидит, сухо констатировал лорд, поворачиваясь и занимая место за столом. Знаю. Утром, когда узнала, что герцогиня больше с нами не будет, она повторила это 100 раз и запустила в меня тарелкой с кашей. Я бы сделал так же, но нет тарелки под рукой. Ты должен был использовать ее по назначению. Шер. Ай. Отмахнулся он и сел. Эгер передал, что к твоей герцогине наведался Сазерленд. Зачем я только ее послушал? Лучше бы убил гада. Парни вмешаются, если он попытается перейти черту. Но, судя по шикарному букету, тот с извинениями. Стиснув зубы и подавив желание уничтожить водника прямо сейчас, он лишь усилием воли заставил себя сменить тему. В конце концов, сам решил отдалить ее, теперь не время грызть локти. Его дело – безопасность Присциллы, а в остальном он доверял своей женщине, ее интуиции и внутренней силе. «Лучше скажи, что с королем». «Протокол выполнен, магистерский совет запечатан в полном составе. Ты уверен, что в порядке? Даже одна печать отнимает уйму сил, а тут печати 4 стихий». «Уверен», – отчеканил лорд. Немногие знали, что он полностихиец, возможный претендент на трон после ухода действующего короля. Уверен? Его стикс почти на нуле, но об этом он не расскажет даже Шеру. Сейчас на плечах лорда судьба Флосси и жизнь короля. Он должен излучать силу и уверенность. Стоит показать слабость, и все, кто рядом, разбредутся. Стикс следовало пополнить в ближайшее время, ведь метки, что он поставил, падут, исчерпав его резерв. До источника ему не добраться. Зелье восстановления сил, разрабатываемое герцогом Дарби, так и не было закончено. Оставался один вариант – сильный эмоциональный выброс, но такой могла дать лишь Присцилла. Неужели ему придется воспользоваться услугами другой женщины? Мысль неприятно ужалила, но выбора не было. На кону судьба королевства. «Есть информация об ангарийских перах. С кем мы имеем дело?» «Вот здесь полная тишина. Мы знаем лишь то, что план санкционирован ангарийским королем лично. Предположение по поводу провокации подтвердилось. Остается быть начеку и ждать». «Не вариант. Я не стану сидеть и глядеть, как горит мой дом». «Ты кинешься в огонь и сгоришь. Знаю я тебя». «Мы должны заставить их думать, что я кинулся в огонь и сгорел». «Подожди», – замер Шер. «Ты хочешь позволить им себя убить?» «Хочу позволить им убить короля». Шер сначала изумленно вскинул брови, затем задумался и удовлетворенно хмыкнул. «А ведь я даже не подумал об этом. Как иначе мы выведем их на чистую воду? Пусть публично убьют короля и парочку лордов, призовут народ обратиться за помощью к Ангариссии, а их посла – занять место временного правителя, и на этой славной ноте мы триумфально похлопаем в ладоши. Когда его величество восстанет из мертвых, Ангариссии либо придется пойти в открытое противостояние, чего они не станут делать, поскольку не получат в таком случае силу источников, кивнул лорд, либо они отступят и оставят планы насчет источников. Вот это вряд ли, не согласился лорд. но будем решать проблемы по мере их поступления». «Создать утечку данных о перемещении короля», – предложил Шер, но, заметив улыбку на губах друга, понял, что есть куда более надежный план. В ресторанном комплексе «Дворец вкуса». Для обеда ресторан оказался слишком шикарным и соответствовал своему названию. Здесь было все, что есть в большой королевской столовой, где мне однажды доводилось обедать вместе с братом и Марго. Многоярусные люстры, свисающие из запредельно высоких потолков, украшенных фресками и золотой лепниной. Настоящие свечи в высоких золотых подсвечниках, обвитых цветущим вьюнком, множество арок в окружении мраморных и позолоченных статуй, зеркала в резных рамках и небольшие круглые столики с сияющими накрахмаленными скатертями. Здесь дорого даже дышать, не то что обедать. «Ты прекрасно выглядишь», – произнес лорд Сазерленд, отодвигая для меня стул. «Если бы мне с утра сказали, для кого я наряжаюсь, ни за что бы не поверила». «Благодарю». Разложила на коленях шелковую салфетку и посмотрела поверх меню на лорда. Симпатичный, но не настолько, чтобы сразить мое сердце. Как-то не вязалось у меня в голове, что я могла привязаться к нему столь быстро. Да и душа изнывала по кому-то другому, иначе сейчас мурлыкала бы ласковым котенком от радости. Образы ненавистного пакостника и возлюбленного слишком разнятся. К тому же, я совершенно ничего о воднике не знаю, а то, что знаю, мне не нравится, начиная с его способа решать проблемы, заканчивая выбором места для обеда. Не успели мы сделать заказ, а есть, к слову, при виде цен расхотелось, как лорду принесли на золотом подносе ветреного вестника. «Лорд Сазерленд, наша служба охраны задержала вестника. Приносим извинения, но барьер не пропускает автоматически». Мужчина небрежно махнул рукой, прерывая объяснение официанта и, вынимая из клюва вестника письмо, обратился ко мне. «Закажи, что понравится, я плачу». И таким снисходительным тоном, словно я от этого должна броситься его ботинки целовать. Что ж, кого-то не помешает научить хорошим манерам. Я планировала поберечь кошелек лорда, но мгновенно передумала и заказала 5 самых дорогих блюд. «И, пожалуйста, еще чашечку черного кофе со сливками», добавила спешно и сама себе удивилась. Никогда не пила со сливками, но теперь словно стыдилась собственного выбора. Да, доктор советовал избегать крепкого напитка, но я не смогу никогда от него отказаться. «Что-то еще?» Официант с удивлением поднял бровь. «И тирамису. 3 порции. Да, теперь все». «А вам, лорд?» «Что?» – мужчина оторвался от чтения и посмотрел на официанта. «Принесите то же самое». Я усмехнулась, но поправлять не стала. Официант тоже смутился. Нас всего 2, а заказанные блюда в двойном размере не поместятся даже на столе, не говоря уже о наших желудках. Впрочем, аппетитов лорда я не знаю. Когда водник оторвался от чтения, официант уже вернулся с кофе и 6 порциями пирожного. Лорд Сазерленд с недоумением уставился на обилие сладостей и перевел на меня суровый взгляд. «Это что?» «Тирамису». Как ни в чем не бывало, я запустила маленькую вилочку в пирожное и попробовала. Вкусно, но не настолько, чтобы отдать за порцию 1/4 месячной зарплаты. «Я вижу, но куда столько?» «Ты сам решил взять то же, что и я, а я заказала для себя Салли и Марго». Водник поджал губы, но смолчал. «Ага, это он еще сумму в чеке не видел и главных блюд не дождался. Наверняка после такого обеда гонора поубавится». Впрочем, тревожный взгляд нет-нет, но возвращавшийся к письму сменил направление моих мыслей. «Ты хотел рассказать, кто выжег мою память?» «Да», – он глотнул кофе и поморщился. «Как ты пьешь такую гадость?» Первый звоночек. Если мы, по словам лорда, возлюбленные, он не может не знать, что я пью такой кофе. Губками и с удовольствием продемонстрировала, внимательно наблюдая за собеседником. А он, к слову, едва держал себя в руках, размешивая добавленный сахар. 2 ложки. Дух огня. Он что, ненормальный портить вкус благородного напитка?» «Роберт Беверли», — громко произнес он, но имя ровным счетом ни о чем мне не сказала. «Это он выжег твою память». «Зачем? Я его даже не знаю», — сказала и прикусила язык. «Конечно, не знаю, ведь он заставил меня забыть». Из глубины души поднималось неприятное темное чувство, именуемое ненавистью. «Каким монстром нужно быть, чтобы украсть у человека воспоминания? Ведь это моя жизнь». Оказалось, я и половину ужасов не представляла. Колыхнулся магический фон, и я заметила едва различимый контур водного щита. Стоило полагать, услышу я важные, а то и секретные вещи. Рокот голосов и звон бокалов стал существенно тише, а баритон собеседника громче. «Мне неприятно быть тем, кто вновь заставит тебя пережить мерзости, в которые Роберт тебя втянул. Говори, прошу». «Хорошо». Он скрестил ладони в замок возле губ и начал рассказывать. «Роберт работает в королевской тайной службе. 2 дня назад он связался с тобой и предложил участие в, скажем так, тайной операции. Он разрисовал все в ярких красках, применил к тебе свой дар очарования, чтобы подавить волю. Шпионаж весьма романтичен, особенно когда манипулируют духом патриотизма и заверяют, что ты можешь спасти не только земли отца, но и всю Флоссию». Так слух о войне... У меня даже пирожное поперек горла встало. Я нервно отпила кофе и отодвинула сладость. «Да, армия Ангарисии готова напасть в любой момент». «Не понимаю, при чем здесь я?» «Роберт хотел сделать тебя тайным агентом. Думал, что ты не догадаешься. Поверь, он умеет убеждать. К тому же его дар очарования...» Лорд Сазерленд многозначительно замолчал, а я едва не задохнулась от негодования. «Он что, домогался меня?» «Ты и сама была не против, хоть он и поднимал на тебя руку. Он же подавил твою волю». «Подонок! Ты даже не представляешь, какой! Не удивляйся, если кто-то назовет тебя распутницей. Роберт не стеснялся афишировать ваши отношения. Разумеется, ты разгадала его замыслы и отказалась помогать. Тогда он решил от тебя избавиться». Слова лорда не оправдали моих надежд что-нибудь вспомнить. Увы, он рассказывал, а в душе ничего не оживало. Только крутилась фраза «Ненавижу тебя, Рейнард». Вместо того, чтобы убить меня, лорд стер воспоминания. Водник выглядит, словно восставший с того света. Картинка сложилась сама собой. «Ты помешал ему меня убить». «Попытался. Результат видишь сама». «Значит, я вовсе не ударилась головой в замке. Меня ударил Роберт Беверли, а потом раздал всем печати, чтобы скрыть следы преступления». «Именно. Королевский лекарь исцелил нас. Ты некоторое время пробыла в моих покоях. Потом я распорядился отправить тебя домой». «Значит, и о лекаре позаботился лорд Сазерленд? Надо же! Выходит, первое впечатление о человеке обманчиво. Мне даже стало неловко за заказанные сверх меры блюда, учитывая, что 3 официантов как раз двинулись с ними в нашу сторону». «Я оплачу», – смущенно улыбнулась, наблюдая крайнюю растерянность на лице спутника. «Можете сложить это с собой». Официанты понятливо кивнули и, оставив лишь рыбу и порции для лорда Сазерленда, остальное унесли. Увы, джентльменом мой избранник не оказался, и возражать насчет оплаты не стал. «Мне удалось убедить его стереть твою память и навсегда оставить в покое. Не думаю, что он представляет для тебя опасность теперь». Мило улыбнувшись, мужчина накрыл мою ладошку своей. По идее, в красивом месте, при свечах и после шикарного букета роз, после откровений и правды я должна чувствовать благодарность, тепло и притяжение, но их не было. А зачем тогда он запечатал волю Марго и стер память моей секретарши? «Не знаю. Возможно, они могли что-то слышать». Освободила ладошку, чтобы сделать глоток кофе. Если печать на Марго и Салли еще можно хоть как-то с натяжкой объяснить, то совершенно не вяжется печать лорда Беверли на докторе, которого вроде как прислал лорд Сазерленд с заботой обо мне. Интуиция заставила промолчать. Ну, или не совсем. Спасибо за доктора. Я же забочусь о тебе. Еще одна улыбка после наглой лжи. Так заботится, что привирает для полноты картины. Пока не решила по поводу наших странных отношений, но воспользоваться ими стоит однозначно. Скажи, я тебе нравлюсь? Разве ты этого не видишь? Тогда ты сможешь выбить для меня аренду дворцового зала для проведения свадьбы. Лорд скривился. Помогать он явно не горел, но выхода у меня не было. Не знаю, получится ли, когда необходим зал. Через 2 дня свадьба лорда Коллинза. Просить аренду зала через жениха – дурной тон. Но раз уж мой мужчина – один из влиятельнейших господ королевства, то наверняка поможет с этим маленьким делом. Обворожительная улыбка, почесать мужское чувство собственного достоинства и должно сработать. «И что мне за это будет?» – с самодовольной улыбкой протянул он. «Нет, я правда согласилась по доброй воле завести с ним отношения. Что-то слабо в такое верится». Подавив внезапный приступ сильного кашля и усмирив рвущиеся к волосам брови, дипломатично улыбнулась. «Моя искренняя и большая благодарность!» «Насколько большая?» – томно прошептал он, склонившись ближе ко мне. «Это на что он намекает?» Так и подмывало сказать, что едва ли не больше его самомнения, но зал был нужнее. «Ты сам решишь, как я смогу тебя отблагодарить». Достойная награда, ведь свои желания мне известны. Когда сальный взгляд скользнул в мое декольте, тайное стало явным, и желания лорда Сазерленда стали известны не только ему. Разумеется, такие желания он может засунуть себе в... В общем, не стану я так благодарить. Так что, мне надеяться на зал? Ничего не могу обещать, но постараюсь. Поджала губы и разочарованно вздохнула. «Ничего не могу обещать. Не тот ответ, который мечтаешь услышать от своего мужчины. Придется идти в замок и разговаривать с распорядителем королевской недвижимости лично». Мы некоторое время обедали молча. Рыба была хороша, особенно с розмарином, но я глотала, почти не прожевывая, поскольку торопилась успеть во дворец. Лорд кидал рассеянные взгляды на принесенное письмо, и я не удержалась. Что в нем? Новости о лорде Беверли. Планируют убить короля. Я подавилась и закашлялась. Хорошо, что нас окружал купол, иначе бы мы привлекли всеобщее внимание. На силу справившись с приступом, уставилась большими глазами на собеседника. Ты так спокойно об этом говоришь? Я уже ничему не удивляюсь. От Роберта можно ожидать чего угодно. «Почему ты не расскажешь о его злодеяниях?» «Кому?» – усмехнулся водник. «Он – глава тайной службы. Его лучший друг – министр военных дел. На их стороне большая часть лордов, включая Коллинза. По большому счету, мне не к кому идти. Я в меньшинстве». «Не поверю, что ничего нельзя сделать. Мы же не можем допустить убийство короля». «Дело не только в короле. Роберт вошел в сговор с ангаристцами». И как только будут уничтожены все лорды и король, впустит в страну врагов и станет самым влиятельным человеком. А сейчас он разве недостаточно влиятелен? Почему-то пояснения мотивов лорда Беверли не укладывались в моей голове. Не знаю, что именно им движет. Возможно, ненависть, ведь из-за короля погибла его жена. Факт остается фактом. Один из нас уже убит. Ситуация не в нашу пользу. Если мы, лорды, дадим перебить себя как зайцев, то убийство короля – вопрос времени. Даже сильнейший полностихиец, король недолго выстоит против пэров Ангариссии в одиночку. Мы должны защитить его. Но при этом вы не можете в открытую без достаточных к тому оснований уничтожить врагов королевства, предположила я. Верно. В первом случае дремлющие ангарисские шпионы поднимут бунт. И заставят народ просить у Ангариссии помощи, которую она с радостью окажет. Ведь выборы следующего правителя только через 3 года, а во втором объявят войну на законных основаниях. Вот ведь С языка были готовы сорваться слова, вовсе не подобающие приличной леди. Да и неприличной леди тоже не подобающие. Получается, как ни крути, война. Понимаешь, насколько все деликатно? Понимание ситуации неприятно кольнуло в области сердца. Или просто доктор был прав, и мне стоит больше отдыхать? Снова стальные прутья утопали в земле, и это отзывалось болью в сердце. Пряльщица судьбы, защити источник. Голоса и видения появлялись все чаще. Как я могу защитить источник? Маленькая слабая герцогиня с пятой ступенью? Чем я могу помочь? Ты можешь этому помешать? Как? Поговорим об этом вечером. У меня. Сейчас мне необходимо навстречу и добыть для тебя кое-какие документы. В спокойной обстановке обсудим все варианты. Ты у меня умница. Уверен, тебе может прийти на ум отличная идея. Почему-то его похвала отозвалась неприязнью, а не радостью. Мне пора, но ты оставайся, заканчивай обед. Лорд поднялся и склонился ко мне, чтобы поцеловать. Интуитивно отшатнулась. Не знаю почему, но, несмотря на бережное ко мне отношение, все внутри кричало, что следует держаться от него подальше. «Прости, никак не могу отделаться от мысли, что ты нарочно портил наши трубы и заливал канализации». «Виновен!» – он пожал плечами и поцеловал мои пальчики. А затем ушел, и вскоре мне принесли счет. За двоих. Чтоб его дух огня сжег заживо. Он даже за себя не заплатил. И в такого человека я якобы влюблена? Стоит ли объяснять, что сердце снова пустилось в пляс, на лбу выступила испарина, а ресторан я покидала в крайнем негодовании? Еду попросила отправить в офис, чтобы порадовать девчонок, а сама отправилась во дворец, который находился в пешеходной доступности. Сердце совсем расшалилось, и я уже жалела, что не наняла Ландо и не взяла капли. Доктор предупреждал, что волноваться нельзя и следует соблюдать диету, но не знала, что все настолько плохо. Стикс у меня заполнен по самое не хочу, значит, дело действительно в здоровье. Уже вошла на центральную дорогу, ведущую во дворец, когда кольнула особенно остро. Замерла, схватившись за грудь, и не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Пряльщица судьбы. Пряльщица. Острые прутья впиваются в землю, из которой сочится магма. Низкий, глубокий рев, словно идущий из центра земли. Видения вспыхивали одно за другим, но я не могла разобрать их суть. Не могла вдохнуть или выдохнуть. Словно в дешевой пьесе из-за угла выскочила карета и понеслась прямо на меня. Все, что успела, закрыть глаза. Не думала, что умру под копытами огненных окосинцев. Но, видимо, дух огня отметил меня особой благодатью. Горячей волной меня снесло с дороги. Окосинцы заржали, встали на дыбы. В лицо полетела сырая земля. Животные отчаянно молотили копытами воздух рядом со мной, а я, валяясь на обочине, едва дышала и по-прежнему не могла шевельнуться. Кто-то сбил меня с ног и швырнул на обочину. Но кто и зачем? И главное, почему скрылся? И что за видение? От очередного укола в сердце перед глазами поплыли черные круги. Из кареты выглянула женщина с огромным пером в шляпке, следом вышел мужчина. Я видела лишь очертания, а потом и вовсе ничего. Все вокруг покрылось огнем. «Альберт, срочно!» – скомандовал мужчина, что нес меня на руках. Так спокойно стало в этот миг, словно волноваться не о чем, и все будет хорошо. Альберт – королевский целитель. «Я же ее предупреждал!» – недовольный хриплый голос. «Кладите сюда! Подайте ту банку с черной крышкой! Да, эту! Стоп! Нет! Еще нужен магический успокоитель!» В рот скользнула неприятная терпкая жидкость. Затем целитель приложил холодные руки к моей груди, и боль мгновенно отступила, уступая место пустоте, пушистой и прохладной. В глазах прояснилось, я смогла сделать вдох. Потом мне всунули стакан с водой и невкусными каплями, с привкусом то ли мяты, то ли лимонной травы, совершенно не отбивающим жгучее послевкусие, и позволили сесть. В кабинете целителя было тесновато и душно, несмотря на открытое настежь окно. Ветерок заигрывал с простенькими тюлевыми занавесками. Никаких воспоминаний. Если я была здесь буквально вчера, почему память не подаст хоть маленький намек? Внимательно осматривала широкий невысокий шкаф, заставленный банками разного размера и цвета, письменный стол, заваленный бумагами, причем нижние уже смялись и пожелтели. Лекарю не помешала бы помощница. Перевела смущенный взгляд с целителя на высокого незнакомца, подбирая слова. Неловко как-то вышло. Я же шла в замок, чтобы поговорить с распорядителем королевской недвижимостью, а оказалось здесь. Видение, карета. Почему-то оба мужчины выражали недовольство, хотя я пострадавшая и в пациенты не набивалась. Мне стоит извиниться? За то, что бросились под карету, или за то, что не послушали моих советов? Поинтересовался целитель, приподняв густые брови. Бросилась под карету? Минуточку, это он несся, как сумасшедший, указала в сторону высокого и крепкого, словно дуб незнакомца. Из каждой ситуации необходимо извлекать выгоду, даже из совершенно невыгодной. Меня едва не угробили, но спасли жизнь, так что вроде как не считается. Но если стоящий передо мной мрачный господин хотя бы в половину более воспитан, нежели лорд Сазерленд, все может получиться. Назовите свое имя для начала. С тем же недовольством, что получила в свою сторону, глянула на мужчину. Резкие скулы, волевой подбородок, черные уложенные назад волосы, отдающие огнем, сильный огневик. Сомнений нет. «Лорд Тень!» Мужчина грустно усмехнулся и глянул на целителя. Старичок пожал плечами и ответил. «Я предупреждал. Судьбу не переиначить. Сколько ни старайся». При слове «судьба» у меня случился очередной приступ. Точнее, не совсем приступ. Перед глазами словно разорвался огненный шар, а затем мир преобразился. Я смотрела на своего нового знакомого и видела нить, что тянулась из его груди в мою. Тоненькая, как паутинка, отдающая рыжиной. Зажмурилась, заново открыла глаза. Бесполезно. Нить никуда не делась. Провела по ней рукой, без изменений. Аккуратно слезла с кушетки. Нить двигалась вслед за мной. Понимаю, что в этот момент наверняка выглядело по меньшей мере странно, но происходили не менее странные вещи. «Все в порядке, герцогиня?» Замерла и уставилась на мужчину. Я не представлялась. «Вы, герцогиня Деген, вас представил Альберт». Перехватила честный-пречестный взгляд старичка, подтвердившего алиби моего нового знакомого. «Интересное дело, а вот я почему-то не слышала, чтобы Альберт меня представлял». Пригляделась к лорду Тени. Этот взгляд. «Смотри на меня, Присцилла!» Щеки отчего-то защекотало смущение. «Смущение? Бесовщина какая-то. Кому-то срочно требуется успокоиться». «Так, Присцилла, ты здесь по другой причине. Бери себя в руки. Ты шла к целителю? Вот он перед тобой. Допрашивай». «Скажите, господин Хаксли, вы не знаете, кто выжег мою память?» «Извините, ваша светлость. А кто попросил исцелить меня после нападения лорда Беверли?» «После чего?» Тон лорда Тени был таким, что можно заморозить горящий костер. Мгновенно. «Лорд Беверли напал на меня вчера, а господин Хаксли исцелил», пояснила незнакомцу, хотя вовсе была не обязана. «Простите, герцогиня, но ничем не могу помочь». Старичок поспешил занять место за столом и нацепил небольшие очки с круглыми стеклами. «И на вас этот мерзавец поставил печать?» «А то как же, наверняка поставил. И как мне узнать правду, когда куда ни сунь, везде тупик?» Я верила лорду Сазерленду лишь наполовину. В том, что таинственный лорд Беверли подлец, сомнений не возникало. Но в том, как все было на самом деле, возникали и серьезные. Водник не похож на самоотверженного джентльмена, который рискнет собой ради девушки. Он даже деньгами своими рискнуть не готов, и за обед пришлось платить мне. Вспоминать отвратительно. «Мерзавец, значит?» «Иного определения у меня нет. А вы, лорд, достойный господин?» «На что вы намекаете, герцогиня?» «Готовы искупить свою вину за то, что чуть не убили меня». Мужчина как-то странно на меня смотрел, с необъяснимой теплотой и улыбкой, которую всеми силами пытался скрыть. В душе шевельнулось то самое чувство, что раздирало ее с утра. Чувство боли, утраты, необъяснимой тоски. Только сейчас оно будто бы махнуло на прощание крылом. «Смотри на меня, Присцилла!» «Да смотрю я, смотрю! Вот только понять не могу, на кого именно!» «Чем я могу вам помочь?» Постаралась поймать ускользающую нить разговора и не пялиться на нового знакомого слишком пристально. «Мне нужен один из королевских залов в аренду для свадьбы лорда Коллинза. Через 2 дня». Добавила для весомости, но мужчина и бровью не повел. «Уже выбрали, какой именно?» От ответа я 4-й раз за день открыла рот. Совершенно точно этот день войдет в историю Присциллы Деген как самый ротооткрывательный. Если уж наглеть, то в крайней степени. Выбрала. Кварцевый. Аренда этого уникального зала была расписана на многие месяцы вперед. За нее невесты разве что глотки друг другу не грызли, а все из-за уникального сочетания в интерьере нежных розового и голубого льдистых кварца. Полупрозрачные стены, в которые вмонтированы светящиеся огненные кристаллы, захватывали дух и покоряли даже самых взыскательных особ. Не говоря уже о том, что в этом сложном для обработки материале были выбиты удивительные картины цветущих садов. Когда активировалась подсветка огненных кристаллов, то стены оживали, и зал превращался в магическую оранжерею. Словами не передать, как красиво. Я видела это лишь однажды и до сих пор под впечатлением. Стало интересно, как мой новый непрошибаемый знакомый станет оправдываться, но тот лишь протянул руку и произнес: «Идемте». Посмотрела на протянутую ладонь, на невозмутимое лицо и переспросила: «Куда?» «Вам кажется, был нужен зал?» «Через 2 дня», уточнила, авторитетно задрав брови. «Хорошо». «На весь вечер, для надежности. Ну, вдруг он не понял, что я имею в виду». Но лорд лишь улыбнулся и ответил: «Хоть на целый день. Но если вы не поторопитесь, я вряд ли смогу вам помочь, потому что сейчас должен быть в другом месте». Отчего-то вспомнилась дама с пером в огромной шляпе. Или огромным пером в шляпе. Неважно. Но это воспоминание перед приступом мне не понравилось. Не раздумывая больше, вложила свою ладошку в горячую руку незнакомца и покорно пошла следом, попрощавшись с целителем. Мы шли по коридорам замка вот так, не под руку, а держась за руки. Было в этом жесте что-то отдаленно знакомое и такое приятное, что никак не удавалось держать улыбку. Я сжимала горячую мужскую ладонь и чувствовала себя защищенной. Странные ассоциации от простого прикосновения. Прохожие отводили взгляды и меняли направление движения, когда видели, кто важно вышагивает им навстречу. «Похоже, вас здесь не очень-то любят». «Скорее бояться». Он чуть крепче сжал мою ладошку, и по телу прокатилась горячая волна, свернувшаяся клубочком в области сердца. Я испугалась, что снова орган зашалил, но это было что-то иное, что-то необъяснимое. Не могла оторвать взгляд от задумчивого лица, плотно сомкнутых и будто таких знакомых губ, над которыми небольшой шрам. «Мы не могли встречаться прежде». «Не думаю», ответил слишком резко, и любое желание задавать дальнейшие вопросы отпало. «Грубиян. Впрочем, я могу простить ему грубость, если удастся решить вопрос с залом». Мы стремительно пересекли центральный холл, поднялись по лестнице, прошли вдоль галереи и остановились перед неприметной дверью с заветной табличкой «Распорядитель королевской недвижимостью». Уверенный стук, и лорд вошел внутрь, увлекая меня за собой. Тот самый распорядитель с таблички сидел за столом и, завидев нас, поспешил подняться. Во всяком случае, постарался поспешить, но слишком внушительные размеры не позволили сделать это грациозно. «Лорд Б, нам нужен кварцевый зал», – перебил мужчина, игнорируя суетливость распорядителя, что пытался собрать разлетевшиеся перья. «Через 2 дня договор заключишь на имя герцогини Деген». Он указал на меня, а распорядитель изменился в лице. «Но, простите, но аренда забита на 1/2 года вперед. Зал отдашь бесплатно и доступ в любое время, чтобы герцогиня имела возможность подготовиться к мероприятию». «Так ведь зал занят. Мне оформить королевским приказом?» – угрожающе спросил лорд. «Или рассмотреть новые кандидатуры на твою должность?» «Нет, нет, не стоит. Я сделаю. Да, все сделаю. Проверю лично». Разве что огонь в глазах не полыхнул. Затем повернулся ко мне и, взяв в руки мою ладошку, медленно поцеловал. «Прошу прощения, ваша светлость, за доставленные неудобства». Провел пальцами по моим и то ли забылся, то ли нарочно поцеловал снова. Впрочем, я ничуть не возражала и против 3-го поцелуя. «Пожалуй, после такого вы можете звать меня по имени». «С превеликим удовольствием». А затем лорд Тень исчез в огне, оставив после себя запах костра с мандариновой ноткой. Невозможно знакомый и такой родной запах, что в груди снова потеплело, а затем болезненно сжалось. Распорядитель расслабился и плюхнулся обратно в кресло. Достал из кармана видавший виды платок и стер со лба испарину. «С ним всегда так. Где лорд Беверли, там огромные проблемы. Подождите минутку, достану договор». «Как вы сказали?» – обомлела я. «Лорд Беверли?» «Вы же вроде бы знакомы», – удивился распорядитель. «Он никогда прежде не ходатайствовал ни за кого, тем более именем короля. Должно быть, вы очень хорошо знакомы. Вот, заполните, пожалуйста». «Что же мне теперь делать с графом Бишопом и баронессой Летцвик? Они же меня с потрохами съедят». Мужчина причитал, но я уже не слушала. Смотрела сквозь бланк договора, лежавшего на столе, и не могла связать все, что знаю, воедино. То, каким лорд Сазерленд описал лорда Беверли, никак не вязалось с действительностью. Тот мерзавец, желавший меня убить, помогать не стал бы. «Это был лорд Беверли?» – на всякий случай уточнила еще раз. Распорядитель оторвался от большого журнала и посмотрел на меня, как на ненормальную. Но я именно такой себя и чувствовала. Неужели Присциллу Деген так просто провести? В отношении высших мой дар не работает, а интуиция путается. Логику уже вообще можно не подключать, поскольку лорды умеют выставить ситуацию в нужном свете и манипулировать фактами. А факты таковы, что в отличие от лорда Сазерленда, лорд Беверли, что якобы пытался меня убить, не только мне жизнь спас, но и с залом помог. Хотя мог просто позволить мне скончаться под копытами окосинцев. Стоп. А ведь на обочину меня выкинул не он. Он из кареты вышел. Кто же тогда? Герцогиня, распорядитель вывел меня из раздумий. Если вам правда нужен этот зал, заполняйте, пожалуйста, договор. Мне еще нужно решить, что теперь делать с другими арендаторами. Выплатите им неустойку и предложите свадьбу в королевском саду в шатрах за счет короны. Поверьте, баронесса Лейцвик это оценит. А граф Бишоп сделает все, что хочет его будущая супруга, поскольку души в ней не чает. «Откуда вы?» – удивился мужчина. «Я сводница», – обворожительно улыбнулась. «Это моя профессия. Все обо всех знать». «Думаете, они согласятся? В шатрах-то?» «Если это будет подарок короля, они не посмеют отказаться». Воодушевившись, распорядитель тяжело поднялся с кресла, и пока я заполняла договор, возился с бумагами в другом конце кабинета, пару раз чихнув от поднятого им же столба пыли. Видимо, сад не часто сдается в аренду. А зря. Сама я бы предпочла праздновать в окружении живых цветов, а не бездушного ажура мрамора и металла. Признаться, я и сама была в восторге от того, как играючи удалось выбить аренду зала во дворце, да еще не абы какого зала, а кварцевого. Вот и Марго, с удовольствием угощаясь блюдами из ресторана «Дворец вкуса», смотрела на меня, словно на воплощение духа ветра. «Один вопрос. Как? Ты что, угрожала ему?» «Мне помог лорд Беверли. Я прищурилась, наблюдая за реакцией подруги и медленно положила в рот кусочек красной рыбы. Кстати, в списке лекаря написано, что семга – первое блюдо при больном сердце. Судя по застывшей на лице Марго грустной улыбке, я коснулась вопроса, на который распространяется печать. «Я знаю, что это он выжег мою память», – мне лорд Сазерленд рассказал. Улыбка исчезла. «Ага, а лорде Сазерленде, значит, тоже нельзя. Интересно». Лорд Сазерленд вообще много чего рассказал. В частности, этим зданием мы ему обязаны. Ни за что бы не подумала, что он не только трубы портить гораст. Говорит, что мы с ним влюблены друг в друга, вот только я совершенно ничего не помню. Ты и представить не можешь, как это тяжело, знать, что у тебя украли жизнь. День, два, какая разница? От этого не проще. У меня душа ноет, словно за эти дни случилось что-то настолько важное, что разделило мою жизнь на до и после. И страшно представить, если чем-то важным явился этот мерзкий водник. Он мне отвратителен. Вот такая исповедь, после которой совершенно не ожидала услышать резкое замечание подруги. Я заставлю Андреаса снять с меня печать. Думаешь, он это сделает? Я ему выбора не оставлю, припечатала она. Должно быть, в моей памяти сокрыто что-то по-настоящему важное, иначе она не стала бы рисковать отношениями. День пролетел быстро. Герцогиня прибыла вечером, как и обещала. Кварцевый зал, разумеется, одобрила, хотя ничуть не удивилась, что мне удалось его раздобыть. Цветочное и цветовое решение мы подкорректировали незначительно, сделав упор на розовые глицинии в женской зоне и голубые в мужской. В остальном классические пионы и анемоны. С меню тоже проблем не возникло. Аллергиков не было, особых вкусовых изысков тоже. Разве что торт в форме парящего лебедя, но для господина Идрика это смастерить ничего не стоит. Хоть дракона на гнезде сделает. С платьем оказалось сложнее. Разумеется, Марго подобрала фасоны по необычным вкусам клиентки, но все казалось последней недостаточно интересным. В результате герцогиня сама набросала фасон, который к утру должен превратиться в черновик платья, а к завтрашнему вечеру в завершенный вариант. У платья было три изюминки. Голая спина с тонкими жемчужными нитками украшений, разрез от пола до середины бедра и трехметровая, расшитая жемчугом и бриллиантами фата. Саму церемонию решили провести в кварцевом зале. Раз уж у нас целый день, такое следовало использовать по максимуму. Репетицию назначили на послеобеденное время. Заодно будет возможность посмотреть декорации на месте и проверить расстановку мебели. Марго ушла пораньше, пообещав, что как только Андреас освободит ее от печати, она все мне расскажет. Надежда теплилась во мне негаснущим камином, что уже сегодня вечером ко мне вернутся украденные воспоминания. Но вот уж чего от камина не ожидала, так это что негаснущим будет? Гаснуть он и вправду не собирался. Хотела спросить у Салли, не заговаривал ли его кто, но в моем кабинете уже стоял водник. «Готова моя радость!» От моей радости внутри все передернуло. «К чему?» Закрывая папку с эскизами и убирая ее на край стола, попыталась сохранить самообладание. Он приподнял светлую бровь и темным голосом произнес. «К незабываемой ночи, конечно же!» Мягко ступая по ковру, он подкрался ближе. «Спокойно, укротитель драконов. Я к тебе домой не поеду». «Почему?» «Еще вчера ты говорила, что готова», — скользнул пальцами по моему лицу. Именно скользнул, оставив сырые разводы на коже. «Что-то сомневаюсь, что я такое говорила». «Готова? Единственное, к чему я готова с лордом Сазерлендом, так это к сотрудничеству ради сохранения земель моего отца. И то через силу. Даже находиться рядом с ним не доставляло ни малейшего удовольствия. Еще этот запах соли и тины». «Хорошо, не говорила, но, во всяком случае, мы были весьма к этому близки». «Милый мой друг», я ткнула пальчиком в грудь лорда и заставила его отойти. «Не знаю, что между нами было до того, как у меня случились проблемы с головой, но на данный момент я не испытываю к тебе и половину тех чувств, которые ты мне приписываешь. Потому прошу удобно расположиться в кресле или на диване и рассказывать, чем я могу помочь с... «Не здесь», – перебил он, взглянув на мой камин. «Что ты вечно озираешься на него? Так боишься огня?» «Я боюсь не огня, а тех, кто за ним скрывается». «Впервые вижу мужчину, открыто признающегося в своих страхах. Ты прямо растешь в моих глазах». Не удержалась от шпильки и направилась к выходу. «Раз не здесь, значит, по дороге домой. Ко мне домой». Заметив пошловатый блеск в аквамариновых глазах, поправилась. «Твое присутствие ограничится лишь крыльцом. Внутрь я тебя приглашать не стану. Если тебе не составило труда влюбить меня за 2 дня, сможешь провернуть это и снова. А если нет, то наши отношения ограничатся лишь сотрудничеством. Это понятно?» Стиснув зубы, мужчина впился в мой локоть и потащил за собой. «Понятнее не бывает». С трудом вырвала руку из цепких холодных пальцев и пошла следом. Нет, такой человек совершенно точно не мог покорить мое сердце.